Шаббат шалом всем, слава Господу, всех приветствую, любовью Иешуа. И сегодня я коснусь такой болезненной очень темы, связанной с последним временем и тем состоянием, в котором находится тело Мессии сегодня. Не все, но, к сожалению, то, что я отмечаю для себя, большая часть. Мы живем в то время, когда лжеучителя отличаются не тем, что говорят откровенную ересь какую-то, хотя и это тоже, к сожалению, не все это видят только. Я приведу сегодня эти примеры. И создается впечатление, что мир действительно очень сильно заквасился. Помните эту притчу? Взяла женщина 3 меры муки и положила в нее закваску, пока все не заквасится. И из-за того, что там написано, это 13 глава Евангелия от Матфея, 33 стих, что чему уподоблю Царство Божье, да? Вот этому. По сегодняшний день невероятное количество учителей учат, что таким образом будет распространяться Евангелие. Но если бы это было правдой, то уже все были бы верующими, уже все были бы в Царстве Божьем, и не было бы ни войн, ни грабежей, ни обмана, ни безобразий, которые мы видим. И тогда получается, либо люди неправильно толкуют эти стихи, либо Слово Божье нас обманывает. А люди упорно продолжают учить других, что вот так вот будет Царство Божье распространяться. И знаете, кричать хочется. Почему? В этой же главе, в 13, ясно, доступно, причем с толкованием, сказанным самим Господом, написано, что Царство Божье распространяется методом сеяния, а не методом брожения, пока все не забродит. То есть там написано, вышел сеятель, сеет семя, помните? Иное упало при дороге, там только 25% в нормальную землю упало. Но это еще собрать надо, это еще надо не потерять, перемолоть и сделать хлеб. Сохранить еще надо. Не замечаю также и то, что еще 3 притчи есть в Евангелиях, то есть всего 4, которые говорят о Царстве Божьем, предупреждая нас о том, что будет происходить брожение внутри, и что внутри этого Царства будут негодные люди. Как это может быть? Да вот так. Человек, который вдруг оказался на брачном пиру в небрачной одежде, как он туда пробрался вообще? Как он сошел за своего? И только когда господин пира пришел, только тогда его выбросили в тьму внешнюю. Помните? Не надо, думаю, объяснять, что такое внешняя тьма. Правда? Другая притча о неводе, которым затянули рыбу. Хорошую взяли, а лягушек, пиявок, головастиков и некошерную рыбу обратно выбросили в воду. Писание ясно говорит, что Царство Божье внутри вас есть. Это сказал Иешуа. Это значит, что речь идет о территории здесь, на земле, до второго пришествия Мессии. Не там, на небе, в веке грядущем, а здесь. Царство Божье внутри вас, понимаете? А это значит, что в нашей среде могут оказаться люди, которые учат людей неправильно, и ведут людей не в век грядущий в присутствие Бога, а, к сожалению, в гиену огненную. Первый текст, который я сегодня зачитаю, это послание Тимофею. Послание Тимофею – это послание пасторское, адресованное к служителям в первую очередь и, безусловно, к любому верующему человеку, который потенциально может стать служителем и который может быть учителем для одного, для двоих, для 5 у себя дома, на работе, в поезде, пока едет в купе сутки, может стать учителем для кого-то. Вот на это время. Ответственность, которую берет на себя человек, берящий в уста, берущий в уста Божье Слово, должен эти вещи очень хорошо понимать. Первое послание, второе послание Тимофею, второе, четвертая глава. Все открыли 1 Тимофею, 4 глава, сначала. Второе, спасибо, да. Оговариваюсь я. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Йешуа Машиахом. То есть Павел заклинает Тимофея, своего сына, ученика. Мы потом дадим характеристику Тимофею, чтобы было понятно. Но здесь пока вот этот кусочек. Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Аминь. Будет время, когда здравого учения принимать не будут. А будут искать себе учителей, которые бы льстили слуху. Сегодня мы живем именно в это время. Еще 50 лет назад это время не наступило. 30 лет назад это время только начинало наступать, когда начали распространять на кассетах и на дисках разного рода духовную информацию. А до этого времени... Для того, чтобы найти такого учителя, нужно было переехать в другой город, в другую страну и поселиться там недалеко, чтобы ходить и слушать того, кто льстил бы твоему слуху. А сегодня переезжать никуда не нужно. Кнопку нажал, зашел в интернет и слушаешь любого учителя, который тебе подходит. И считаешь его своим духовным наставником. И начинаешь свою жизнь строить, опираясь на те духовные якобы ценности, которые транслирует этот человек в Ютубе, в эфире, в пространстве. И я хочу предупредить, друзья, всех, не слушайте все подряд. Вы можете послушать и сделать выводы. Я прослушиваю. Я сегодня приведу примеры. Надеюсь, что для многих это не окажется откровением или секретом, что очень известные пастыря в Америке, в России, в Украине, в Канаде, в Европе собираются в группы, причем эти группы ангажированные, то есть туда приглашают только тех людей, которые будут говорить то, что нужно ведущему. Понимаете, да, момент? Туда не зовут оппонирующую сторону. И делают такую конференцию, на которой выступают вроде бы разные люди и вроде бы из разных регионов. Стран, но говорят одно и то же в один голос. Поднимается, например, такая тема, как чипизация. А могут ли верующие люди сегодня поставить себе чип? Да, конечно, могут, учат они. Ну, раньше тоже, когда только начали вводить пластиковые карточки, то братья противились этому. А А сейчас все пользуются пластиковыми карточками. Раньше были те, которые говорили, что в паспортах биометрических стоит что-то, и нельзя это делать. А сегодня все пользуются биометрическими паспортами. У вас еще не биометрический? Нет? У меня тоже нет. У меня старый паспорт. Я так и не успел его получить. Я теперь вообще не знаю, будем мы куда-то летать или нет. Желания нету на самом деле. Но смотрите, что происходит. Этих людей слушают сотни тысяч верующих, которые ловят каждое слово и считают их слово истиной в последней инстанции. И эти пастыря конкретно продвигают сегодня интересы сатанинского царства, а не Божьего. И они говорят, ничего такого. А как мы будем проповедовать Евангелие? А как мы будем пользоваться всем? Тут это же надо поклониться зверю, потому что если не поклоняешься, то можно поставить чип. А вот если ты, да, поклоняешься, то это уже плохо. И они размышляют на полном серьезе, убеждая людей, что ставить в руку чип – ничего страшного, это просто удобно. Ты не потеряешь деньги, ты не потеряешь кошелек, ты не потеряешь ключи от машины. Главное – не поклоняться зверю. Ну, людям же ставят там протезы, винты вкручивают в кости, да? И возникает целый ряд вопросов. Кстати, я не знаю, или вы в курсе, но Илон Маск активно уже работает над тем, что будут имплантировать этот чип в голову. Для чего? Не этот, а другой. Для того, чтобы улучшить работу мозга человека. Для того, чтобы человек мог соперничать с искусственным интеллектом, который уже существует с 2016 года. Искусственный интеллект отличается от алгоритмов программ компьютерных тем, что может сам обучаться и выбирать, что ему нужно, а что ему не нужно. Программа построена на алгоритмах, она заложена и имеет четкие границы. Она или работает, или не работает. Но когда она работает только в тех рамках, которые определил для нее программист. Искусственный интеллект работает по-другому. Он сам обучается и делает выводы. Может шутить, может обманывать. Программа так не умеет. И вот люди сегодня говорят, для того, чтобы соперничать, нужно усилить работу мозга, потому что потенциал человеческого мозга не используется на 100%, а только на 5%. Но если туда поставить маленькую микросхему и подсоединить тончайшие проводочки к отдельным участкам мозга, то человек сможет думать со скоростью машины. Многим людям это понравится, многие люди захотят рискнуть. Почему рискнуть? Потому что любое инородное тело отторгается нашим организмом. Бог, изначально создав человека, продумал эти вещи. Но новаторы найдутся. Теперь, всегда, как и раньше, так и сегодня, все это будет подаваться под высокой мотивацией. Никто не будет говорить людям, что вас хотят поработить, и вас хотят оболванить, и вас хотят подчинить зверю. Будут говорить. Больные Альцгеймером не потеряются теперь. У него чип на руке. Всегда можно найти. Ребенка не смогут украсть террористы. Мы его сразу найдем. Только воруют детей именно те, кто ставят чипы. Поэтому никто искать не будет. А скажут, что либо его отключили, либо просто вырезали. Я не буду сегодня на это тратить время, но вариантов развития невероятно много. И понятно лишь одно, что эти пастыря говорят людям, что это нормально, ничего в этом страшного нет. Вопрос, не о них ли предупреждало Писание? Не о них ли говорит нам Бог через своих пророков? Танахических и новозаветных тоже. Что это лжеучителя, что это люди из другого царства вообще. А как они сюда попали? Ну, так же, как те, которые в небрачной одежде пробрались на пир и притворяются своими. Возможно, они даже до какого-то времени были верующими, но их глубинная сущность раскрывается именно сейчас, так как у Бильама это произошло. Бильам тоже был пророком Божьим, но его истинная глубинная природа раскрылась тогда, когда его купили. И этих людей тоже купили домами, машинами, зданиями, которые в любой момент заберут, и все, и негде будет собираться. В Библии столько прекрасных пророчеств, и о пастырях в том числе. Если кто-то думает, что я не могу это говорить с кафедры, уверяю вас, могу, должен и буду. Потому что я говорю равным себе людям. Я никого не критикую. Я говорю сейчас к верующим, как пастор. Берегитесь, остерегайтесь, будьте осторожными. Когда говорят, не, ну надо поклониться, а так если не поклониться, то как бы это просто, ну просто в руке чуть-чуть кусочек чего-то. Вдумайтесь только в это. Какой ужас. На полном серьезе. Я не думаю, что они говорят все, что думают. Они сейчас пока говорят очень осторожно так. Но видно направление, куда они ведут людей. Это те, о которых Иешуа сказал. Слепые вожди слепых людей. А если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Яд никогда не применяется в чистом виде. Слышите? Никто не ставит яд в банке, мышьяк, когда хотят отравить человека. То есть в истории очень много травили людей. Травили людей через бумагу, через перья, которыми писали. Травили через еду, через вино, через постель, просто не пропитывали. Травили людей медленно, то есть человек накапливал яд в течение полгода. И потом вдруг умирал непонятно от чего. Но никогда не ставили на стол блюдечко с мышьяком, чтобы он поел. Подмешивали в еду. Получается, что есть пища хорошая, нормальная, в которую подмешано чуть-чуть яда. 1%, 2%. А есть такие яды, что достаточно 0,01%. И уже человек умрет. Точно так же в духовном мире. Не, ну они же проповедуют такие хорошие проповеди. Ну да, в эту пищу подмешан яд. Всего-навсего. И те, кто слушают это, слушают и отравленное тоже. И верят, потому что, ну вот же, правильно говорит. А вы почитайте в Священном Писании, что говорит сатан. Он никогда, ни разу не говорил ничего, что не было бы Словом Божьим. Он все время говорит по Писанию. Но почему-то это ведет к смерти. Вы задумывались, почему? Потому что тот, кто говорит, несет в себе гибель. Источник очень важен, который в свои уста берет слова Бога. Недостаточно, чтобы это просто были слова Бога. Этого мало. Нужно, чтобы еще источник, сердце, человек, уста подходили. Когда Бог обратился к Исаиягу, он говорит: «Господи, да я же человек с нечистыми устами». Ничего, он говорит, сейчас очистим. Главное, что ты это понимаешь. А потом пойдешь и скажешь то, что я тебе буду говорить. Есть такие, которые считают себя златоустами с чистыми устами. Их не надо уже очищать. Только, к сожалению, они такие помои льют. Волосы дыбом становятся, друзья. Здравого учения принимать не будут. Такое время наступит. Теперь, основная или подавляющее большинство людей, слушающих этих проповедников и пасторов, они не читают Писание, не открывают и не знают, где что написано. Они доверяют вот ему и достаточно того, что он говорит. Задача священника – научить народ отличать чистое от нечистого. Правду от лжи. Задача священника не является научить людей тому, что все, что он скажет, это правильно. Такого нету в Библии. Мы обязаны учить людей самостоятельно отличать эту пищу. А не учит тот, кто боится, что его проверят и окажется, что он обманщик. Тот, кто говорит правду, и тот, кто из сердца изначально заряжен на эту правду, не боится, чтобы его проверяли. Почему? Потому что он хочет, чтобы звучала правда. И если он где-то ошибся, и кто-то это заметит и ему скажет, то это будет хорошо для него, а не плохо. И тогда человек думает не о контроле, а о том, чтобы люди спасались. Вот в этом разница. Характеристики для пастыров или характеристика Тимофея. Вот давайте мы оставим пастыров в покое, а просто прочтем характеристику. Как видел рабби Шауль, Павел, Тимофея? Он, кстати, его обрезал. Он был муэль для него. Третья глава, вы откройте. И сравнивайте. Третья глава, с первого стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Это, ну, чтобы мы понимали, от кого надо держаться подальше. Вот обратите внимание, не дружелюбный, не примирительный, может показать, может, я должен быть дружелюбным, это я должен примиряться. Здесь написано, удаляйся от таких людей, не имей ничего общего с ними. Вот они отдельно пусть живут от тебя, и ты живи отдельно от них. Потому что у тебя есть дом, семья, дети, внуки, друзья. Не становись переносчиком духовной инфекции. Карантин. Псим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями. И вот с 7 стиха. «Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Почему эти люди имеют такие регалии, погоны, звания, ученые степени, а понять истину не способны? Они друг другу выдают дипломы, они друг другу выдают бумажки, на которой написано «профессор богословия». PhD, теолог, еще там что-то, напыщенные. Я помню, 8 лет назад произошел там инцидент один за границей. Мы с Ирой отказались принимать причастие, потому что оно было с кислым хлебом приготовлено, заквашенный хлеб. И человек, который преподает теологию, это в Америке было, то ли в Гарварде, то ли где-то там, не знаю. Туда, где я даже не знаю, где дверь в этот институт. Бацат в стороне мне говорит, не, ну ты ж понимаешь там. И начал мне объяснять чисто такую, знаете, вот акробатику. Я ему говорю, да нет, тут все по-другому. Если вы молитесь и говорите, это тело твое за нас ломимое, то вы мне говорите, что это тело заквашенное, а закваска – это грех. Нигде в Писании ни разу закваска не выступает в позитивном смысле. И даже в этой притче, о которой мы сказали в начале, она не выступает в позитивном аспекте. Закваска всегда символ греха, без исключения. Ну, профессор, ну, преподает, и дальше что? И не понимает прописных истин. Понимаете, да, о чем я пытаюсь сказать? Это что, так сложно понять, что тело Христа, оно бесквасное? Это же написано в Новом Завете, это же не я говорю. Пасха наша Христос, закланный за нас, 1 Коринфянам. И если бы он был не бесквасный, как бы он воскрес? Вопрос. Не, ну это только причастие, это символ же, это же не те, это символ. Ну да, говорю, символ того, что он в греховном теле пришел. Это что за теология такая? Это что за учение? Нового Завета, что ли? В общем, со мной не получилось поговорить. Католики принимают пресвиргами такими вот плоские таблеточки. Это пресный хлеб. Католики. Мессианские принимают мацой. В Калуге церковь благодать мацой принимают. Кому надо, тот понимает и знает. Куча народа, тех, кто Библию читают, они слушают басни, о которых мы в 4 главе прочли. Так, но это не тема сейчас. Всегда учащихся, не могущих дойти до познания истины. Дальше пример приводится. И вот 10 стих. А знаете, давайте прочтем про тех, кто Моисею противился. Это же вот эти волхвы из книги «Исход». Как и Ани, и Аамври противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Вздумайтесь, невежды в вере, а их слушают сотни тысяч людей, гремят на весь мир в костюмах и галстуках. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Вот характеристика Тимофея с 10 стиха. «А ты последовал мне в учении, житии, то есть образ жизни, расположение – это готовность сердца вмещать библейские истины». Истины Священного Писания расположено было его сердце вполне, чтобы там поместилось то, о чем говорит Бог. В вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво, в Иешуа Машиахе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Вот это ключевая фраза. Обманщики будут преуспевать заблуждаясь и вводя в заблуждение других людей. Буквально неделю назад, может быть, 10 дней назад, я начал слушать еще одного русскоязычного известного пастыря из Америки, очень умного, И у него там полчаса берет интервью, и вот они размышляют, как относиться к людям с нетрадиционной ориентацией. Ну вот как к ним, что с ними, как быть? И вот его размышления в итоге пришли к тому, что те люди, которые агрессивно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией, это недостаточно духовные люди. Недостаточно духовные. Они должны возрасти до уровня Иисуса Христа, как было сказано, чтобы вмещать и понимать вот этих несчастных. Что? Это не просто грех, это бесовское учение, понимаете? Это бесы говорят. И люди в это верят, люди это согласны, пастыря это говорят, послушайте, а что говорить про паству? Теперь, Писание однозначно, причем что интересно, в этом же интервью этот пастырь говорит, что если раньше говорили, что они так родились, то сегодня ученые провели генетическую проверку, и там четко видно, у кого X-хромосомы, а у кого Y-хромосомы. Нету ни одного случая, чтобы человек родился мужчиной в женском теле или наоборот, женщиной в мужском теле. Ну нету таких вариантов вообще. То теперь эти люди говорят, что они так себя чувствуют. Ну да, это правильно. То есть развратились люди. Вот так они себя чувствуют. Но почему ты потом говоришь, что верующий человек, который непримирим к этому, недостаточно духовен? Получается, если Бог говорит в Священном Писании, в Танахе, что это мерзость, когда мужчина ложится с мужчиной. В нашей Парашат Шавуа, которая у нас сегодня, да, на сейчас, там написано «Ло яле иша кли гевер тимцибе выкашали». Это пасук, 21 глава, по-моему. А? Сейчас я прочту. Это наша параша на сегодня. Если мы читаем, это пасук. А? Леша, у меня. 25, яфе. Хамеш, кен, ло 25. Ло ие кли гевер алеша. ולא ילבש גבר שמלת אישה, כי תאוות אדוני אלוהיך, הכל עושה אלה, переведем. Да не будет инструментов мужских на женщине. Вот это то, что написано на иврите. Кли – это инструмент. Про это, вот про женщин, не пишется про одежду. А пишется, чтобы женщина не одевала на себя, извините уже за такую прямоту, мужские инструменты. А дальше написано про мужчину, и он пусть не одевает на себя женское платье. Потому что все это формы извращения, которые тогда уже были. И об этом тоже написано в Писании. Потому что делали искусственные мужские инструменты, надевали на женщин, и женщины так спали с женщинами. А мужчинам достаточно было просто платье одеть, чтобы использовать не по назначению. То, что Бог сделал для назначения. Даже не знаю, как это культурно сказать. То есть отверстие использовать неправильно. Я сейчас пользуюсь фразой из молитвенника. Утром, когда, да и не только утром, когда человек посещает туалет, вот, он произносит молитву: «Благословен Господь и Бог, который мудро устроил человека с отверстиями и полостями. Если одно из них закроется или откроется, то не сможет человек стоять перед Всевышним». Ну, мы все это понимаем, да? О чем идет? Это молитва из молитвенника. Тора, вы вдумайтесь, Тора говорит об этом, что женщина пусть не одевает на себя мужские инструменты, а мужчина пусть не одевает на себя платье. Здесь даже не нужно обширное толкование. В русском, к сожалению, по-другому это все выглядит. Иврит настолько прозрачен и настолько понятен, диву даешься. Вернемся к нашим пастырям и учителям, известным людям, которые говорят, что это нормально, в принципе, ну, такие люди. Вот. Они не понимают, что когда это придет в их дом, к их детям, что они тогда скажут? А может, уже пришло, поэтому они так и поют такие песни. Понимаете, когда в доме, внутри, толерантность есть к этим вещам, тогда и дети открыты будут для этого греха. Но это не просто грех. И знаете еще что? Он сравнивает блуд и мужеложество, как будто это одно и то же. А это не одно и то же. Далеко не одно и то же. Это просто, ну, читайте Библию. В Писании ясно написано. Если, например, там супружеская измена, то это была смертная казнь, как и в случае скотоложества, как и в случае мужеложества и супружеская измена. И написано: удали зло из Израиля. Но если это было связано там с другими вариантами, то был выкуп, обязан был в жены взять навсегда и не может с ней развестись. И должен ли бы обеспечить ей, конкретно написано в Торе, сожительство, одежду и питание. Это не одно и то же. Более того, люди, которые, допустим, давайте Новый Завет возьмем, когда Иешуа встречает у колодца самарянку, он ей говорит: и не муж тебе тот пятый, с которым ты живешь. И дальше ничего не говорит ей. Мы не знаем, как она, при каких обстоятельствах, но человек устроил свою жизнь. Я не говорю, что это правильно или это хорошо. Любодеяние и прелюбодеяние плохо. Прелюбодеяние – это когда в браке люди, любодеяние – когда без брака. Но это не одно и то же, что скотоложество или мужеложество. Это не то же самое. А там как бы в этой интервью человек с умным видом объясняет, что это одно и то же. Да нет. По Торе нет. Получается, мы должны теперь опираться на его мысли, на мысли человека. Мы должны считать то, что он говорит, это правда. Но есть же Писание, друзья, священное. Ну ладно, Тора. Тора, она же для евреев, правда? Тора, вообще вот закон, это для евреев Ветхого Завета. Но мы-то в Новом Завете живем. Мы же не связаны с этим всем вообще. История не наша. У нас Иисус Христос, Господь. И в Новом Завете мы тоже, давайте, прочитаем некоторые стихи. Из Нового Завета я буду читать вам. Первое послание к Коринфянам. 6 глава. Первое послание к Коринфянам. 6 глава, 9 стих. 6 глава, 9 стих, 1 Коринф. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы». Ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют. Новый Завет. Это что, по ошибке попало сюда? Как-то. И человек-то, знаете, пространно размышляет о том, что ну, им надо проповедовать, им надо. Послушайте, люди осознанно сделали свой выбор. Они что, не знают, что это плохо? Еще 20 лет назад, и в Америке тоже была уголовная статья за это все. Садили в тюрьму. Эти люди осознанно делают выбор. Они знают, что грешат. Об этом написано в первом главе послания к римлянам. Они знают это. А нас эти пастыря, я открываю римлянам, а нас эти пастыря пытаются убедить, что они несчастные, бедные, ничего не слышали и не знают. 27 стих. Да, с 25-го. 1 Римлянам глава. 1 Римлянам глава, 25 стих. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. А что это такое? Служили твари вместо Творца. Ну, например, красота спасет мир. Когда Писание ясно говорит, что мир спасет Сын Божий, а не красота. Ну, а там красота спасет мир. Ну, вот да спасались. Чтобы Бога в голове иметь. Идолам поклонялись. Это для примера. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили. Естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за их заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, непотребства, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники. Кому вы будете? Богоненавистнику проповедовать? Тому, кто в своем разуме не хотел иметь Бога, и поэтому Бог сделал их безумными, так что они друг на друге срам делают. Они и так все знают. И тут написано об этом, обидчики, самохвалы, горды. Вот их характеристика. Изобретательны на зло. Непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий. Смотрите, это Писание говорит, не я. Они знают, а эти говорят, не, мы не знаем. А этот пастор говорит, надо идти им проповедовать. Библия говорит, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих ободряют. Вот она отрава. Понимаете? Но вы должны помнить, я не духовный человек. Потому что я категорически против, я радикально настроен. Я не толерантный человек. Но я лучше буду в компании этих людей, которые писали эти строки. Я им доверяю больше, чем этим самохвалам, которые ведут людей в ад и распространяют бесовские учения. А мне говорят, молчи, ты не культурный, ты не воспитанный. Не говори нам это. Это как это не говори? Представьте, да, сегодня они хотят, чтобы мы молчали. Нам закрывают рот. Это им надо заткнуться, извините за прямоту, покаяться и обратиться просто к Богу и отречься от этого всего публично, но они никогда этого не сделают, потому что потеряют свое царство. А я хочу не потерять царство Машиаха. Еще один текст из Нового Завета. Первое послание Петра. 4 глава. Будь здоров. 4 глава. 3 стих. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам. Видите, это языческая практика. Греческая, римская, вот тот период. Ну и не только. Содом и Гоморра. Нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище, питье и нелепому служению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Вот так вот. Остальное я уже комментировал на Бет-Мидраше. Обратите внимание, пьянство и излишество в пище. Не наследуют такие люди. Все обжоры. Те, кто переедают ради еды, ради вкуса. Говорят, что у них нарушен обмен веществ. Потому-то он и нарушился, этот обмен веществ. Точно так же, как алкоголик не может без алкоголя. У него тоже нарушение. Пьянство. И заметьте, Бог не запрещает употреблять в пищу пищу и в питье питье. Но он говорит, что излишества губят человека. Разврат, мужеложество и блуд – это такое же точное излишество по сравнению с разрешенным Богом отношениями между мужем и женой. Понимаете, какая связь? И она в Писании всегда рядом идет. Да, Бог благословил человека, заложил в человека потребность эту. Но удовлетворять ее нужно законным путем. Нужно иметь жену, а женщине нужно иметь мужа. И тогда все хорошо. Это благословение, а не грех. А если без этого, будет грех и не будет благословения. Как же можно сегодня перестать учить людей истинам, которые говорит Бог в Священном Писании, и транслировать ядовитое сатанинское учение на весь мир? Мы дожили до этого времени, друзья. Еще один текст. 1 Тимофею, 1 глава. Это Новый Завет, обратите внимание. И в этих трех текстах говорится о мужеложниках. И говорится о том, что они не имели в разуме Бога. И поэтому они такие. А если захотят иметь в разуме Бога, могут покаяться и перестать быть такими. Но вот эта страсть и вот эта их проданность, я почему-то говорю, потому что на иврите это слово «итмакрут», от слова «лимкор». «Махур» – это проданный. Вот человек, употребляющий наркотик, «махур ли самим», продан наркотикам, а эти проданы страстям, понимаете? Но есть же тот, кто дал выкуп, почему нет? А что вы думаете, перестать колоться героином или употреблять наркотики проще? Я не знаю, я не могу с этим сравнивать. Если в моей жизни был период, когда я травил свой организм наркотиками, то к этому я не опускался. Поэтому я не могу ответить, не могу сказать. Но если Библия говорит, Значит, человек может освободиться. И я знаю, я слышал свидетельство. Вот мы, я не знаю, не могу его найти на диске. Если я правильно помню, это было именно в Николаеве, в городе. Пришла туда, у нее уже документы ей поменяли. Она уже работала под мужским именем. В костюме, усики клеила. Ей уже, она прошла 3 фазы, и ей разрешили смену пола. Она пришла в какое-то собрание харизматическое. Пастырь за нее помолился, она освободилась. Бес вышел. Прошло там уже 1-1.5 года на момент интервью. И она говорит, я как будто проснулась, я сейчас молюсь о том, чтобы замуж выйти. И женщина, она всю жизнь с детства думала, что она мужчина. Это одержимость, друзья, это, здесь нету никаких, как говорят по-русски, шахер-махер. Тут все предельно ясно. Поэтому не надо себя обманывать и других. Тимофею. 1 Тимофею, 1 глава. Стих 10. Для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благозвестию блаженного Бога, которое мне вверено. Надо с 8 давайте. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведников, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных, оскверненных, для оскорбителей отца и матери, человекоубийц, для блудников, ну и так далее, скотоложников. Для них закон. Вот почему мы не под законом. Не потому, что закона нету и он не нужен, а потому что закон не может нас наказать, если мы его не приступаем. А для этих он остается. И вот смотрите, как написано. Для всего, что противно здравому учению. Получается, эти пастыри, эти люди, они не здравое учение говорят. Хотя убеждены, и те, кто их слушает, что это истина в последней инстанции, это чистое Евангелие. Отрава ядовитая. Бесовского учения, а не Евангелия, которое учит людей быть толерантными к греху, быть культурными типа. Какая, при чем здесь культура? Это что, разве это культурно? Мужику с мужиком ложиться, это что, культурно? Или со скотиной совокупляться? Или напиваться до безумия? Это что, культурно? И терпеть это культурно, вы хотите сказать? Получается, Бог не культурный. Кстати, Бог тоже не духовный. Сказал таких людей смерти предавать. То есть Бог, он как бы не достиг того духовного уровня, когда мог бы быть терпимым к этим людям и понимать этих людей. Исходя из учения этих пастыров. Он же написал в этой книге, нигде ни разу здесь не написано, что к ним надо относиться хорошо. Вы понимаете? Получается, Бог тоже не духовный. Он еще не возрос до уровня этих пастыров. Молодцы. Да проповедовались, называется. Люди, спасайтесь. Детей спасайте. Мужей, жен спасайте. Не слушайте этих обманщиков. Лжецы. Аспиды. Раздвоенный язык у них. Слово должно назидать, обличать, предупреждать человека о возможных последствиях. Слово Божье должно иметь здравое учение внутри себя. Истину, не разведенную вообще ничем, а только лишь проповедник может перефразировать, другими словами объяснить то, что непонятно языком Торы, языком Библии. И Библия говорит, будь бдителен и не бойся. А чего их бояться? Это они должны бояться. Это им плохо спать нужно ночью, а не нам. И вот хочу я еще один стих зачитать из Парашат Шавуа, которая на сегодня у нас. 25 глава, 14-15 стих Второзакония. 25 глава, 14-15 стих Второзакония. С 13 стиха. С 13 по 16 стих мы читаем. 25 глава, книга Второзакония. В кисе твоей, это сумка такая, знаете кто, да? Киса это сумка. Я прочту в сумке. В сумке твоей не должны быть двоякие гири, большие и маленькие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Амен. Какая связь с измерительными приборами, такими как гиря и банка трехлитровая? Ну, ефа это 22 литра, по последним данным. Я говорил когда-то об этом. Общие сведения в энциклопедии Брокгауза и в других христианских источниках 39 литров ефа. Но есть новые данные, ну новые, лет 15-12. Нашли ефу в Египте с еврейскими символами, то есть Египет и Израиль всегда торговали. Значит, ефа 22 литра. А бат состоит из 10 еф. Поэтому не 400, а 220 литров правильный бат. Но это не важно сейчас. Речь идет о том, что ты должен правильно мерять. Послушайте, если человек обязан мерять правильно гирями и ефой, все, что он продает другим, в 10 раз больше он обязан мерять правильно ефой духовную пищу, духовный хлеб, духовное питье, духовную информацию, которую он дает. А у этих людей, по всей видимости, не просто двойные, у них целый набор гирь и целый набор еф, которые уже натренировались и сразу знают, кому какой ефой мерять и чего кому сыпать. А кого вообще не пускать? Потому что разоблачат весь этот обман. Правильная ефа – это твоя и моя мера, твое и мое сердце. Писание говорит, человек является сосудом, и в Доме Божьем много сосудов различных. И одни для высокого употребления, а другие для низкого употребления. Поэтому ефа – это ты сам. И она не должна быть двойной. Она должна быть одинаковой для всех, эта ефа. Твой сосуд должен иметь все время один и тот же объем. Он не должен растягиваться, как резина, когда надо. Он всегда должен быть одинаковый, потому что Слово Божье определяет границы нашей ефы. Но не мы себе ее делаем сами. Друзья, берегите свое сердце, берегите свою душу, чтобы, не дай Бог, это не вошло в наши дома. Толерантность, ересь, и чтобы такое горе и беда не постигло ни один дом истинно верующего человека. Не заботились иметь в разуме, понимаете? Это можно, то можно, это не так, закон им плохой. То мы благодать, мы уже забыли, что там в Писании. Помнят только свои повторялки. Пусть Господь сохранит нас от этого безумия. Амин. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим, Господь, за Слово Твое, которое есть светильник для нашего сердца и свет для нашей дороги. Благослови нас, не выпуская из рук, идти до самого конца, держа в руках Слово Твое, как светильник, освещающий в темноте и делая скрытое явным. Благослови нас, Боже, и сохрани до своего пришествия. Молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.